Львов. Пятница, 29 января 1937 года, 1 час пополудни. На столе в полутемной гостиной стояла ваза с большими кусками творожника и макового пирога, а рядом тарелка с овощным салатом, украшенным солеными палочками с тмином и селедочкой, уложенной вокруг половинок яиц. Определение почтенной Ганны Пултаранос. «Сельдь из бочки». Каждую пятницу корректировал Эдвард Попельский, говоря, всегда думал, что сельдь из моря. Это шуточное исправление было пятничной традицией и всегда вызывало у домашних одинаковую реакцию. У Ганны снисходительное покачивание головой, у Леокадии легкую усмешку, а Рита презрительно поджимала губы. Сегодня Попельский не шутил. Сидел у стола, в своей вишневой бонжурке с бархатными отворотами. В губах дымилась папироса в янтарном мундштуке, а свежевыбритая голова пахла одеколоном, купленным вчера Леокадией в парфюмерии под черным псом. Не притронулся ни к пирогам, ни к салату, ни к любимой селедке. Застыл в странной позе дальнозоркого, которому не хочется надевать пенсне. В одной выпрямленной руке держал какое-то письмо, а в другой — газету, и ежеминутно переводил взгляд с одного текста на другой. Леокадия знала, в чем причина фатального настроения Эдварда. В маленьком, адресованном ему письме, с написанной на машинке фамилией, которое кто-то около часу ночи сунул в их почтовый ящик. Кузина положила его Эдварду на стол. Когда несла письмо, чувствовала запах дешевых духов. Сначала думала, что отправительница — одна из его девиц, с которыми, опасаясь за свою и так сомнительную репутацию, он отправлялся в спальном вагоне в ночное путешествие в Краков. Однако отбросила эту мысль. Во-первых, ни одна из них не пишет на машинке, а во-вторых, у всех содержанок настолько богатые любовники, что они пользуются хорошими духами. Опасалась, что это письмецо связано с единственной тайной в жизни Эдварда, которой, несмотря на все усилия, он никогда с ней не делился. Глядя на хмурого кузена, который не притронулся к завтраку, чувствовала нарастающее раздражение. Ей надоели и его утренние настроения, и понурые взгляды за завтраком, и невротические взрывы, и бешеная любовь к Рите, в которой выдавал себя за тирана, хотя был псом, скулящим в ожидании ласки. Но больше всего она не терпела его фальшивой таинственности, отлично знала, что в конце концов он объяснит причину своего нынешнего настроения, но прежде помотает ей нервы, продемонстрирует пантомиму, будет сопеть и шипеть, чтобы затем взорваться и все рассказать Эд-Ова. От яйца, то есть с самого начала. Его реакцию и почти все секреты знала так хорошо, как розыгрыш битой карты в бридже. Однако это пахнущее духами письмецо вывело ее из равновесия. Боялась, что связано оно с чем-то мрачным и неизвестным, чего Эдвард ей никогда не рассказывал и, наверное, не расскажет. Она была почти уверена, что письмецо это связано с таинственными визави в жилище этого балетмейстера Шанявского, о чем ей рассказала продавщица в магазине искусственных цветов на Галицкой, которая бывала там, так сказать, в рамках служебных обязанностей. Леокадия раздраженно размешала карты, которые снова отказались правильно сложиться в каторжнике, разделила их на 4 открытых стопки, потом старательно воспроизвела бриджевую раздачу. Это обратило внимание Эдварда. Отложил письмо и газету. Забыл на минуту о своих заботах, отрезал вилкой кусок творожника и проглотил его с нескрываемым удовольствием. «Посмотри, Эдвард», — сказала, разложив карты. «Такой был вчера расклад. Асессор заказал одни пики, его супруга пасовала. Что бы ты сказал на моем месте? Вот мои карты», — указала на одну кучку узкой холеной ладонью. «Согласиться на пики или заказать трефы. И то, и другое сомнительно. Сейчас тебе расскажу, что произошло, только сначала внимательно посмотри на карты». Леокадия, однако, ничего не успела рассказать, а по-пельски и проанализировать карты, потому что раздался дверной звонок. Через 10 секунд в гостиную вошла Ганна. «Пан комиссар», — сказала огорченная служанка, — «к вам какой-то элегантный толстяк». «Ганна, сколько раз я просил», — сказал со злостью Попельский, — «не давать гостям никаких характеристик, ведь этот пан мог услышать». «Спасайте, люди!» — Ганна так легко не сдавалась. «То он вообще по-нашему не смекает».